ничего дальше не сделаешь. В чем бы она ни заключалась. Это не идет речь о том, чтобы быстро бежать километр или полтора километра. Это может относиться твоей веры, твоей способности, твоей возможности. Если для меня существует определение, которое я не хочу пересматривать, и мне даже не надо это, то я так и останусь. Я так и останусь. Я никогда не смогу увидеть и пережить то, что Бог на самом деле заложил или определил для меня в жизни моей, в труде моем, в призвании, в служении моем. Я никогда не узнаю, если я скажу, нет, я не могу, у меня петь не получается, проповедовать не пускают, а остальное ничего мне Бог не дал. Так и будет. И только потому, что ты так решил. Что на самом деле происходит, друзья? Есть три таких важных принципа преображения или изменения, глубокого изменения нашего ума, нашего мышления, нашего разума. Три принципа. Первый. Апостол Павел, с одной стороны, опять если взять греческие всякие исследования, глаголы, то сочетание противоположных значений слов невозможно, по идее. Ну, таких как горячий снег, жертва живая, о которой Павел говорит. Это совершенно противоположные вещи. Для Лео Франка было удивительно такое выражение «старый Новый год», говорит. Ну, нам непонятно. Это только в России, говорит, в Советском Союзе понятно, что такое старый Новый год. Ну, как такое будет? Ну, вот такое бывает, старый Новый год. Но есть многие еще вещи, которые сегодня мы рассматриваем как невозможные. Жертва живая, само слово «жертва» определяет «умереть». Жертва, она и является потому жертвой, что она прекращает существование. Она останавливает свое существование. Но живая жертва – это два совершенно противоположных значения слова. Но апостол Павел здесь не ошибочно употребляет это значение, и проповедь его заключается в том, что преображение очень часто или начинается с того, чтобы наша жизнь, и причем, если говорится там дословно, если дословно, то обозначение, представьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Несовместимость заключается в том, что жертва так много функций еще, ну, на нее возложено, на жертву. И в чем эти функции должны проявляться? Представьте тела ваши. Что представьте? Тела ваши. И вот это слово «тела», оно обозначает не анатомию нашу, не физиологию исключительно. Потому что, ну, очень часто упоминается там в других посланиях Павла, тела определяется как душа или как жизнь, то в этом случае, если досконально исследовать это слово, оно обозначает и тело, и жизнь, то есть и анатомию, и душу, или и жизнь посвятить необходимо для Бога. Разумное служение – это, знаете, не литургия, это не двухчасовая, два с половиной, там, три часа потерпеть, потомиться в церкви, посидеть, и тем самым, фух, сегодня я, ну, на неделю мне уже, я наслужил Господу, этого хватит, это живая жертва, два с половиной часа, воскресенье, вот это самое живое. Не об этом речь идет. Я не услышал, но думаю, это не важно. Не литургия. Ни в воскресенье, ни в какой-то любой другой день, когда мы посвящаем время пойти в церковь или на домашнюю группу, или на какое-то еще мероприятие, не об этом речь идет. это относится немножко к другой категории жизни христианина. Это на своем месте, но не об этом речь именно здесь идет. Речь здесь идет о том, чтобы полное посвящение жизни. То есть по дороге на работу, по дороге домой, по дороге в церковь, по дороге из церкви. Наша жизнь, она должна быть посвященной Богу. Наш разум, наши мысли, они не могут изменяться или меняться. Знаете, пока мы на работе, когда мы на работе, вернее, то мы одни. У нас на работе свой облик, свой образ работника, такого ответственного, профессионального работника в своем производстве. И мы можем там себе позволить, мы же не в церкви, мы можем там позволить себе словцо, крепеньки такие, знаете, особенно когда, ну, когда сам молотком попадешь по пальцу, это еще одно дело. Но если когда сотрудник или там подсобник какой-то наступит или тачкой наедет тебе колесом на ногу, то там же ты не в церкви, там ты как бы не такой посвященный, там не такая атмосфера, аура не такая, ну еще какие-то вещи не такие. Там можно что-то по-другому. Ничего подобного. Мы должны положить себе в разум, что по дороге, на работе, на всяком месте образ мышления нашего, манера выражения нашего, словарный запас наш, он должен абсолютно соответствовать возрожденному человеку, возрожденному от Слова Божьего. Если только мы позволяем себе, знаете, употреблять какие-то образы, какие-то моменты вне церкви, вне семьи, вне нашего христианского посвящения, оно обязательно будет обладать нами. И даже когда мы в церкви будем, или даже когда, знаете, нередко так приходилось, ну и лично мне в том числе, я не только ж пастором, иногда бывает, что и такую работу человеческую, обыкновенную приходится выполнять. И когда рядом вроде в церкви брат и так хорошо, красиво поет и говорит, а вдруг в такой неординарной обстановке, знаете, где-то что-то промазал, что-то не туда попало, и у брата вдруг целая река открывается. И человек, я удивляюсь, думаю, как? Ну неужели так бывает? Ну оказывается, бывает. Оказывается, бывает. Но именно Павел призывает, Священное Писание говорит, что мы должны преобразовать. Наша жизнь вся, она должна быть посвящена Богу. Если наша жизнь или наше посвящение Богу – это только служение, то, друзья мои, или разумное служение заключается только в том, чтобы быть в церкви, приходить там своевременно, не опаздывать хотя бы, не опаздывать на собрание. И вот это разумное служение – это неправда. Мы должны направить свою жизнь, даже нашу работу, которая, казалось бы, к делу Евангелия или к делу спасения, к делу нашей веры вообще никакого отношения не имеет. Мы можем использовать для того, чтобы жизнь, спасение, Царство Божие распространялось вокруг нас, в нашей жизни. Есть масса примеров, когда, друзья, знаете, казалось бы, некоторые прилагают усилия и старания, чтобы пойти проповедовать. Я не один раз слышал такое свидетельство, когда, ну, некоторые наши сестры, их, по-моему, и нету здесь. Ну, а если есть, то это тоже полезно. Когда идут на собрание, через рынок приходится идти нам здесь часто. И там наших многие уже знают. И не все лестно отзываются о верующих. Ну, не секрет, да? Молодежи, бывает, там высказывают некоторые, особенно когда с праздниками реформации там раздавали приглашения и так далее, некоторые даже, ну, угрожать пытались, ну, по-разному. И вот когда наши сестры идут и проповедуют таким образом, шо ж ты такой окаянный вот это куришь с сигаретой, да еще и женщина, да ты ж в пекле гореть будешь, да на тебя ж столько и столько будет и того, и сего, и этого. И на нее смотрит, да отстаньте от нас, женщина, да не трогайте, мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Но, друзья мои, преображенный ум, разумное служение Богу, оно никогда не позволит нам, знаете, и перед свиньями жемчуг бросать, и раздражать. Это немножко другая атмосфера. Для нас очень важно, чтобы наше служение, оно было разумным. И там, где есть необходимость, не так много времени у нас, чтобы привести масса примеров, когда люди нуждаются и с жаждой слушают. И не только слушают, но смотрят, как Слово Божие распространяется через нашу жизнь, через наши дела. иногда слушают, но больше смотрят то, что видят, то, что ощущают в своей жизни, они ориентируются на то, как мы хотим о чем-то им сказать. Поэтому преображенный ум, преобразование ума начинается с того, чтобы наша жизнь была посвящена на 100% и в церкви, и дома, и на всяком месте, чтобы мы были посвящены Богу. Отношение к миру, второй стих, не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь. Идет речь с веком, это значит с миром, с тем, что нас окружает, где мы находимся. Не сообразуйтесь, это значит не подражайте, не старайтесь соответствовать стандартам, которые распространены и, ну, пользуются спросом в этом мире. Не разрешайте миру формировать ваши ценности. Не сообразуйтесь. То есть образ этого мира ни в коем случае не должен стоять перед нашими глазами. И если мы что-то делаем или чего-то не делаем, мы ни в коем случае не должны аргументировать, потому что так мои друзья делают, потому что так на работе принято у нас, потому что так, ну, красиво считается, красиво. Не это должно формировать. Сообразуйтесь. Это значит, смотрите на то, что формирует ваше сознание, ваши ценности. И не сообразуйтесь. Это значит, вообще не смотрите на то, что ценно в этом мире. Что ценно в этом мире. Только то, что важно через Слово, через откровение Божьего Слова, через заповедь Иисуса Христа. Это должно формировать прежде всего наше, как зрелых христиан, сознание. Преобразуйтесь. Это, знаете, имеет такой пассивный глагол, который определяет, что посредством Духа Святого, работы Духа Святого, позвольте преобразовать ваш разум. Друзья, когда мы что-то делаем, мы всегда делаем активно. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, мы очень часто можем оказаться невнимательными и пропустить действия Духа Святого в нашей личной жизни. Может, кто-то имеет такой опыт, то скажите аминь. Когда мы что-то хотим достигнуть, мы не исследуем или не испытываем, мы ставим перед собой цели, мы во что бы то ни стало, мы хотим что-то сделать в своей жизни. Но если мы забываем о том, что благодать Духа Святого, Слово Божье, оно действует, знаете, Иисус написано, что «се стою у двери и стучу». Вот этот стук в сердце, в двери нашего сердца, не каждый человек способен просто остановиться, чтобы услышать, что говорит в данный момент Слово от Господа в твое сердце, в твою жизнь. Здесь необходимо позволить, чтобы Господь Духом Святым что-то говорил в твое сердце. Это может звучать через Священное Писание, чтение, если мы его не читаем, как он постучит. Это может звучать через проповедь в церкви. Если мы витаем в облаках, даже сидя на проповеди, как оно может постучать? Если для нас, знаете, цели, какие-то и задачи стратегические, более важные, чем что-то получить в церкви, назидание какое-то, то, конечно же, мы ничего не получим. Если, в конце концов, проповедник, который в нашем сердце, ранг которого ниже плинтуса, это кто это проповедует? Но то же самое, результат равен нулю. Слово Божье, оно имеет такую способность, чудесную способность, что-то совершать в нашей жизни, когда мы позволяем ему это сделать, когда мы внимательны к Слову, которое мы слышим и которое Господь говорит в нашу жизнь и в наше сердце. Христианские запреты никогда не могли формировать сознание или мышление человека. Вот послушайте внимательно, друзья, об этом, ну, в последнее время очень много говорится не только на молодежных семинарах, на служительских, на пасторских семинарах и так далее. Существует праведность или святость фарисейского происхождения, если кто-то понимает, о чем речь идет. Святость фарисейского происхождения. Никогда запреты христианские, знаете, когда я смотрю, и родители, вот воспитывая своих детей, стараясь привить все самое лучшее к детям своим, исключительно запретами определяют ценности своих детей, это не приносит результата. Не приносит, друзья, как много различных таких ситуаций или ошибочных ситуаций, когда, знаете, ну, далеко, как говорится, ходить не надо, здесь есть наши гости, не из океана в том числе могут тоже согласиться или возразить, но суть заключается в том, что когда дети в церкви под властью родителей, пока родители имеют власть, они сидят на лавке, они одевают платки, они делают все, что им не скажут. Вот это обувай, вот это обувает. Вот это одевай, вот это одевают. Вот так сиди, вот так сидит. Это не только в Америке, это в Германии я видел. Наступает 17 лет, время совершеннолетия или такой свободы, как говорится. И этих детей нету в церкви. Не потому, что родители плохие были. Не потому, что, знаете, что-то недосказали им или в чем-то недодержали их. Если бы еще, вот, знаете, 17 лет держали, если бы еще 17 с половиной, если бы 18 хотя бы лет еще подержали в таких ежовых рукавицах, уже было бы все, уже сформировалось бы сознание, ничего подобного. Сознание формируется никогда ни запретами, ни законничеством, ни фарисейством не формируется сознание человека, ни детей, ни взрослых. Сознание формируется исключительно общением, образом жизни, как в семье, так и вне дома. Но в первую очередь, если о детях речь идет, то в семье. То в семье. Писание нам говорит, что мы не сбежать должны от мира. Иисус молился об учениках: «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира». Не сбежать из мира, не зависеть от мира, как в мире, так и мы, но быть способным жить в этом мире, быть способным не воспринимать авторитеты, образы, мышление этого мира. Но эта способность приходит только в том случае, когда мы формируем образ мышления, ум свой, преобразовываем посредством Слова Божьего. В послании Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. Послание Ефесянам, 4 глава, с 20 по 24 стихи. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Праведности и святости истины. Если исследовать еще раз прочитанный текст, я хочу подчеркнуть: отложить, обновиться, облечься, отложить, обновиться, облечься. Вот такие, казалось бы, может быть, по разному звучанию, но где-то определяют совершенно последовательную истину, которая происходит, или процесс, который происходит вот в нашей жизни. Обновиться, но здесь употребляется как единоразовое действие и постоянное действие. Что относится к единоразовому действию в нашей жизни? Что относится к единоразовому действию? Что один раз и навсегда происходит в нашей жизни, друзья? Покаяние. Покаяние. Раз и навсегда мы отложили. Это один раз происходит в нашей жизни. Ну, я в правильном смысле слова, или в правильном порядке. Я не говорю о том, что человек покаялся, опять отступил, опять покаялся. Это отдельная история, или это отдельное исследование. Но Священное Писание говорит «отложить». То есть один раз мы здравым умом, трезвым мышлением, мы приняли решение отложить прежний образ жизни, обновиться или облектись. Это раз и навсегда. Мы облеклись в праведность Иисуса Христа, в жизнь Иисуса Христа. И затем постоянно разрешить Богу обновлять наш ум, наше сердце и нашу жизнь. постоянно обновлять. Мы не можем один раз обновиться на всю жизнь. Облегтись мы можем. Отложить мы можем один раз и больше к этому не возвращаться. Но обновляться – это причина, почему мы ходим в церковь по воскресеньям, на домашнюю группу, на среди недели. Потому что без этого обновление очень затруднительно, очень медленно. Это содействует нашему обновлению. И вот здесь я хочу еще одну такую интересную последовательность выразить и донести. Я очень надеюсь, что меня еще все слышит церковь. Мы должны что-то сделать, чтобы стать святыми. Мы должны что-то сделать, чтобы стать святыми. Мне никто не возражает, я не слышу. Второй вариант. Мы делаем что-то в нашей жизни, потому что мы святые. Что вам больше нравится? Мы должны делать что-то, чтобы быть святыми. Или мы делаем что-то, потому что мы святые. Ну, так я слышу, не уверенно, но второй вариант больше нравится. Если мы читаем Евангелие Откровения, в Евангелии Откровения, в 21 главе, там 1 стих, там написано: «Освящается кто пусть? Святой еще пусть освящается». Наше дело или наша работа, наше усердие, оно направлено на то, чтобы мы освящались. И мы освящаемся не для того, чтобы наконец-то стать святыми. В конце концов, с конца в конец. Ну, когда ж ты будешь уже наконец? Но наша жизнь, она уже освящена. Мы уже отложили прежний образ жизни. Мы уже облеклись во Христа Иисуса. Это решение единоразово. И процесс всей жизни – освящаться так, как Он свят. Освящаться так, как Он свят. Поэтому, друзья мои, доколе Христос не отобразится в нас. Вот это сегодня задача или цель моего желания, моего сердца. Это желание моей жизни всей – освящаться. Если, знаете, для нас сегодня многие верующие на этом месте и вообще в целом, знаете, когда мы требуем от кого-то что-то, особенно от детей, когда мы говорим: «Ты это должен делать», как мы говорим? Ты же человек, который должен это делать. Никогда не говори: делай это, чтобы быть таким. Если мы святы, мы освящаемся. И каждый человек, если что-то ты и делаешь несоответственно Слову Божьему, это не потому, что, знаешь, ты был таким и перестал. Возможно, ты еще не был тем, кем ты должен быть. И ты никогда им не станешь, если ты перестанешь что-то делать, потому что нельзя. В христианстве очень распространено: нельзя то, нельзя это, нельзя пятое, десятое, все нельзя. Почему нельзя? Нет, не потому что мы не делаем, не потому что нельзя, а потому что нам это не надо, потому что это не свойственно нашей природе, это потому что оно не соответствует статусу моему, статусу возрожденного человека, статусу святого человека, праведного человека. Мы не делаем этого. Ну ладно, я примеры не хочу время тратить. И последнее, друзья. Я возвращаюсь к посланию Римлянам, 3 стих. «По данной мне благодати», может, это самая важная часть, друзья, послушайте, «по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вот две вещи. Первое. По данной мне благодати, кому Павел говорит? По данной мне благодати всякому. Что значит всякому? Исключение есть всякому? Всякому определяет какой-то ранжир, рост, ну, массу будем говорить, да? Как в армии говорят, ну, не буду армейский. Это всякому. Нету исключения ни в возрасте, ни каких-то других параметров, ни опытности, ни рангу. Всякому говорю. И дальше в конце этого стиха он говорит, скромно по мере веры, какую, кому? Каждому. Всякому говорю. По мере веры, какую каждому Бог уделил. Может, кто-то думает о себе очень скромно и смиренно. Не, мне только Бог не уделил никакой меры веры. Вот всем уделил. Особенно вот там, кто на сцене, вот там все одаренные, обдаренные. А я бездарь. А я, у меня никакого ни дара, ни вида, ни величия, ни родины, ни флага. Каждому Бог каждому дают, без исключения, друзья. Для меня очень большая ответственность, чтобы я действительно, ну, для меня, я имею в виду, для каждого из нас, большая ответственность не просто пренебрежительно отнестись к Слову Божьему, не просто пренебрежительно говорить как от третьего лица или о ком-то третьем из третьих лиц. Это касается каждого из нас. Это касается без исключения каждого христианина, каждого верующего человека. Не думайте или думайте, как апостол Павел здесь говорит, о чем-то надо думать, о чем-то надо не думать. Одна повелительная нагрузка, другая запрещательная или запрещающая нагрузка. Думать или не думать, о чем это нужно думать и о чем не нужно думать. Апостол Павел очень четко и ясно здесь растолковывает. Очень часто, четко и ясно растолковывают правильное отношение к дарам Духа Святого, оно позволит нам увидеть правильное отношение к дарам Духа Святого. То, что Бог дал каждому, без исключения. Если ты не видишь в себе чего-то, что ты бы хотел, иногда мы сами определяем, опять это в нашем разуме заключается. Я хочу петь. Если не петь, больше ничего не подходит. Проповедовать. Если нет, я другого не могу. Мне другое не дано. Но на самом деле, друзья, Бог призвал нас всех. Послание Римлянам в 12 главе, там очень четко описываются дары. Вообще-то о дарах написано и в Римлянам, 12 главе, первом послании Коринфянам, 12 главе, Ефесянам, послание 4 глава и первое послание Петра, 4 глава. В общей сложности перечисляется 22 дара Духа Святого. Кто-то знал об этом, что в Писании 22 дара Духа Святого перечисляются, которые даны Церкви? То есть каждому из нас. Как минимум один, я не говорю, что кому-то 22 дано. Кто-то, ну, было такое раньше, это уже не при нашем, но я был еще, можно сказать, юным человеком, и одна сестра говорила, а мне Бог дал 9 даров Духа Святого. Но это так она думала, как потом оказалось, что Бог дал 9 даров. Как минимум один дар каждый из нас мы имеем для славы Божьей, для посвященного служения, для посвященной жизни в Боге, в вере. Мы должны вот эти что-то должны, что-то не должны, думать или не думать. Если простыми словами, просто без академичного такого исследования, простыми словами скажу, мы должны узнать, мы должны найти, мы должны исследовать, что Бог дал мне. Это наша ответственность. Преображенным умом, преображенным мышлением мы должны исследовать, что Бог дал в моем служении. Что будет разумным служением в моей личной жизни, в моих личных отношениях с Богом, с церковью, с людьми. Любой возрожденный человек обладает даром Духа Святого, который послужит к созиданию и устройству святых. Кто-то, если мы читаем там вот, послание Коринфянам, 12 главе, в Римлянам, 12 главе, перечисляются дары. Кто-то раздаватель, кто-то начальствующий. Там нету такого... Она в Славянске, мы были у родственников там, и одна сестра говорит, а мне Бог дал дар обличителя. Критика обличителя. И вот она ходит по церкви, и всех, кого ей, не знаю, ну, дух, не знаю, какой дух покажет, она ходит и всех то обличает, то критикует, то спорит. И говорит, а мне, ну а что я могу сделать? Мне такого Бог дал дара. Но если кто-то хочет дополнить, дописать какой-то дар, ну, может, ему дано такое право, но я не нахожу такого. Я не нахожу. Мы имеем слово, которое определяет наше разумное служение. Мы имеем слово, которое имеет авторитет и которое подтверждает. Не мы дополняем слово, а, вернее, не, действительно, не мы слово дополняем, но слово нас созидает, устрояет. Слово без нас может быть, а мы без слова никогда и нигде ни в чем не пригодимся. Ни для Бога, ни для людей, в том числе, я так думаю. И вот здесь написано о том, что дары, служение и действия. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 6 стих. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам, 12 глава. Дары различны, Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, дары, служение и действия. Дары, служение и действия. Первое, что относится к нашей компетенции, моей личной компетенции, найти свой дар. Вот дары всем даны. Моя компетенция определить с Божьей помощью при совете, при исследовании в церкви определить мой дар. Второе. От меня зависит моя компетенция применить, быть в служении, быть посвященным тем дарам, которые ты имеешь. Применить, быть в служении. Это моя ответственность. Я могу не захотеть, могу времени не найти, могу тысячу причин найти, чтобы не сделать того или другого. Но это моя ответственность. Это мое право выбора. Могу сделать, могу не сделать. Могу служить, могу не служить. Что вы можете делать? Могу копать. Что вы еще можете делать? Могу не копать. Ну, все почти точно так. Примерно так. Но это наша ответственность. Первый и второй. Дары и служение. Это то, что мы определяем и в чем мы можем преобразовать свой ум, свой разум. И третье. Благословение, успех, помазание от нас не зависит. От нас не зависит, друзья. 12 глава, 1 послание Коринфянам, 6 стих. Служения различны, Господь один и тот же. Мы должны предложить, или как сказать, что в нашем поле зрения, что в нашей способности. Я уже не один раз говорил, самое элементарное, друзья, самая простая вещь, которая может нам показаться совсем не даром. Это так, это же все могут. Вот все да не все, быть посвященным могут не все. Быть посвященным могут не все. Если ты самое простое, но ты делаешь постоянно, ты в этом упражняешь, ты в этом развиваешься, ты этим делишься или привлекаешь других людей, это твое служение, которого другому не дано. Прийти один раз, друзья, прийти один раз убирать помещение, ну извините, такие вот ну, уже банальные вопросы, но они иногда самые первые на поверхности. Могут все, но делают это не все. Понятно или нет? Кто не может подметать пол и помыть влажной шваброй? Кто не может? Не вижу. Даже дети молчат, потому что могут. А если я спрошу, а кто это делает? Постоянно. поднимать руку не надо, потому что я и так знаю. Их всего раз, два, три, и обчелся. Если кто-то думает, что это не служение, кому надо такое служение? Да, тебе это не надо. Потому ты этого не делаешь. Когда мы читаем о строительстве храма Соломона, кто-то читал? Кто строили храм Соломона? И что там были за специалисты такие посвященные? В чем они были специалисты? Были левиты. Левиты были, да? Жертвы приносили, там, моления возносили. Левиты были, которые были призваны служить на микрофоне. Или как там сказать, не знаю. Но там написано, я читал. Еще раз почитайте, друзья. Какие специалисты изысканные, которые в совершенстве владели искусством обрабатывания золота. Другие были совершенны в искусстве обрабатывать дерево. И еще кто-то были совершенны в искусстве обрабатывать камень. Других подобных не было. Могли там что-то склепать из дерева, и каждый что-то делал, но были искусные. И если твое искусство сегодня послужит самым малым, то некогда тебе будет заниматься даром критиканства или обличения, или еще каким-то, которого надо дописать. Ты просто будешь выполнять то, к чему Бог тебя призвал. И не потому, что тебя будут хвалить всегда и говорить: «О, какой молодец», потому что если бы не ты, то кто бы? А святом место пусто не бывает, в любом случае. Если ты, Есфири, было сказано, не пойдешь к царю, то Бог найдет, кого послать другого, но твое место где будет, ты где будешь? Это я нахожу. Сегодня для нас, друзья, большая ответственность не просто пренебрегать или пренебрежительно относиться к большому или малому. Знаете, малым никто не хочет заниматься. Большого все видят и все знают, как большому, чем большому заниматься. Вот такой иногда дисбаланс происходит, когда наш ум не преображенный, а такой все еще на середине, на половинчатости. Знаете, где-то вроде и преображаемся, но не до конца. Смиряемся, но в своем понимании, в своем смысле слова смиряемся. Я такой, что там я, что я значу в церкви, в Царстве Божьем, абы через порог перевалиться, абы у порога Дома Божьего, как Давид. Но это совершенно другие вещи, друзья. Писание просто мы должны увидеть это величие Божьего помазания, величие Божьей благодати в нашей жизни, послужить Его изволению, большом или в малом, но посвященно, разумно служить не на 2 часа, не на пару дней, а служить и в мыслях, и в делах, служить для славы Божьей. Друзья мои, очень много есть различных примеров Священного Писания, когда Моисей поднялся на гору, и там молния, громы, облака были. Его нету день, два, неделю нету его. И для людей стало просто невыносимо оставаться без руководителя, да? Пришли к Аарону и говорят: «Аарон, ну ты такой добрый, ты такой хороший, ну давай ты будешь нашим керевником, давай ты будешь нашим представителем. Ну что, нету Моисея, когда он будет? Неизвестно где и что. Давай ты будешь». И, знаете, ну не был Аарон тем, кого Бог поставил. Просто манипулировать получилось, а руководить Аарону не получилось. Пришел Моисей, и стало все на свои места. Очевидно, что Бог каждому из нас, Он дал свое призвание. И сегодня, друзья, вот эти 3 вещи, я на этом хочу остановиться и прийти к молитве, чтобы Господь просвещал наше сердце, просвещал наш разум, чтобы нам преобразовываться тем преобразованием Божьего Слова для разумного служения Господу. Первое, постоянное посвящение нашей жизни Богу. Постоянное служение, посвящение. Это первое. Второе, все, о чем мы говорили. Постоянное освящение нашей жизни Богу. Постоянное освящение. И последнее, служение дарами в правильном месте и в правильное время, это благословение для нас. Это благословение для церкви. Наше служение, посвященное, оно приносит радость и пользу для Царства Божьего. Поэтому сегодня, друзья, я приглашаю к молитве, мы вставши на ноги. Если для кого-то существует определенность в преобразовании, в мышлении, в жизни, да благословит Господь и укрепит. Если кто-то имеет нужду и желает увидеть призвание, служение, преобразование в своей жизни, да благословит Господь, и мы поддерживаем в молитве, да пусть имя Господне будет прославлено. Ему слава веки. Аминь.